Глава 21. Тайный ход? Да что вы говорите? В голосе Блэквуда не было ни капли удивления, только отчетливый сарказм. И вам потребовались сутки, чтобы его обнаружить? Теперь настала моя очередь изумляться. «Мэриэн! Мэриэн! Иди сюда!» Конрай Блэквуд выбежал в коридор, затем в холл, призывая дочь. «Наш детектив нашел тайный проход!» Он вернулся в комнату, хихикая и хлопая себя поляшком. «Вы знали о его существовании?» — недоумевал я. «И знаете, как его открыть?» «Ну, конечно! Я же купил этот дом и сделал в нем ремонт. Рабочие простучали все стены, чтобы определить несущие, замерили комнаты. Естественно, они сразу же обнаружили, что между библиотекой и соседней комнатой, когда-то бывшей гостевой спальней, есть небольшой проход, ведущий через подпол под дом. Я уже хотел было сломать стену, но Джон Сепп Фэншоу рассказал мне, за какие книги надо потянуть, чтобы стеллаж повернулся, и дверь открылась. «Мистер Фэншоу? А кто же еще?» Теперь Блэквуд смотрел на меня, как на полного идиота. «Ведь это его отец построил этот секретный тоннель, чтобы разыгрывать своих гостей. Забавный, должно быть, парень был. Джонсеп рассказывал, что часто играл там в детстве, пока дом не продали». «Что происходит, папа? Говорят, ты звал меня?» В библиотеку вошла Мэри. «Дорогая, представляешь, наш сыщик только что обнаружил секретный тоннель Фэншоу. Точнее, не совсем обнаружил. Он все еще не знает, как его открыть». Блэквуд откинул голову и рассмеялся, тряся кончиками усов. «Мистер Стин здесь всего вторые сутки», — сухо напомнила Мэри. «Если помнишь, тебе понадобилось 2 месяца, чтобы узнать о его существовании. Извините, мне нужно идти. В отеле, как всегда, много дел». Блэквуд недовольно поморщился. «Ради бога, почему вы сразу мне об этом не рассказали?» Мое изумление сменилось злостью. «Заставили меня гадать, как человек мог незаметно проникать в запертый дом, а я и не обязан вам рассказывать все секреты моего предприятия», — заносчиво парировал Блэквуд. «С тех пор, как я заработал первые серьезные деньги, я стал весьма осмотрительно обращаться с информацией. Я бизнесмен, сэр, и не хотел, чтобы вы начали болтать об этом направо и налево. Пока что это только наш с Мэри небольшой секрет, и Джонсеп тоже о нем знает. Но он сам раскололся, только когда я припер его к стенке. Конечно же, когда появился этот непонятный парень в кимоно, мы сразу подумали о тоннеле. Я заблокировал другой выход в сарае и на всякий случай посадил проверенных парней дежурить там круглосуточно. С утра я первым делом спросил, что произошло ночью. Сторож заверил меня, что никто не пытался войти или выйти через люк. «Подождите, куда ведет тоннель?» «Я же говорю вам, в сарай на дальнем конце сада, в обычный садовый сарай. Ну, не совсем обычный, потому что он сложен из камня, но стоит на странном месте, вдалеке от дома, ближе к утесу. Горди и его ребята для своих работ пользуются другим сараем. Думаю, вы его видели. Когда я обнаружил эту постройку, она была завалена всяким хламом, рыболовными снастями, старыми парусами, сломанными мольбертами, ветхой мебелью. Ничего ценного». Думал со временем разобрать там все и приспособить к чему-то. Домик-то крепкий, хотя и уродливый. Ну а потом выяснил, что там прямо в полу есть люк в тоннель, который ведет в дом. Вот так-то. Говорят, что Гаррет Фэншоу пользовался этим проходом, чтобы неожиданно появляться в доме. И не только, чтобы удивить гостей. Вроде как он таким образом следил за своей женой, которая, ну, имела склонность флиртовать наедине с разными типами. «Например, с Гвидо Бардони?» «Вы же читали буклет. Все, что там написано, было в свое время в газетах. Я только хотел заработать на слухах о призраках, а вовсе не распространять грязные сплетни. В частности, поэтому пока придерживал информацию о тоннеле. Покажите мне его». «Что?» «Покажите этот тоннель. Я же могу увидеть своими глазами, как он устроен и куда ведет». «Что? Прямо сейчас?» «Почему бы и нет? Это же не займет много времени». Блэквуд пожал плечами, потом закрыл дверь в библиотеку. «Хорошо, идемте». Он подошел к книжному стеллажу и вынул с полки одновременно 2 книги. Мне показалось, Блэквуд постарался это сделать как можно быстрее, закрыв от меня руками надписи на корешках, Но все-таки я смог прочитать название хотя бы приблизительно. Одна была немецкая книга об искусстве. Я заметил слово «кунст». Это все, что я мог разобрать. Вторая — трактатом о птицах полуострова Юкатан. Я вспомнил, что в каком-то из рассказов Честертона о Паттере Брауне тайный вход в библиотеке был замаскирован корешками выдуманных книг с причудливыми названиями. Довольно рискованный поступок, учитывая, что любопытного гостя подобные произведения могли бы скорее еще больше заинтриговать. Гаррет Фэншоу поступил более разумно. В качестве отпирающего устройства своего секретного прохода он выбрал две скучнейшие книги, причем справедливо рассчитав, что вряд ли найдется такой редкий энтузиаст, который окажется одновременно немецкоязычным искусствоведом и орнитологом. Оттянув книги на себя, Блэквуд использовал их как рычаги, чтобы повернуть секцию стеллажа вокруг своей оси. Как я отметил, подвижная часть находилась точно под той полкой, на которой книги были зафиксированы. Он повернул стеллаж примерно на 30 градусов, придержал его рукой и показал мне жестом следовать за ним. Я шагнул в темноту.